Иисус заповедал всем матерям плакать о себе и о детях наших. И вот эта песня об этом. Тут есть такие слова. «Отворяет слезы матерей двери царственных чертогов, льются лучи надежды и любви». Песня будет звучать на армянском и на русском языках. Будет понятно. Допустим. Стались, не в лусе стали.